История 34. Кого выбирает мужчина? Петя встречался с Катей 4 года, а потом расстался и через год женился на Лене. Сразу скажу, на момент написания книги Петя с Леной уже вместе 3 года, и у них действительно счастливая семья. Но что же не так было с Катей? Ведь, как говорит сам Петя, у меня и близость была лучше с Катей, и веселее мне с ней было, да и визуально Катя мне всегда больше нравилась. А дело в том, что Катя не давала Пете главного. То, что нужно мужчине, когда он выбирает себе женщину для самых серьезных отношений. Она не давала ему душевного и эмоционального спокойствия. Яркие страстные отношения с Катей изматывали Петю. Он постоянно чувствовал, что нужно держать руку на пульсе, чтобы Катя не обиделась, чтобы не стала проявлять к нему меньше чувств, чтобы не засматривалась на других мужчин. Как сам говорит Петя, я вообще не отдыхал в тех отношениях. Все 4 года жил как на иголках. Представляешь, Катя выкладывает фотку с цветами и говорит, это мне поклонник подарил. Я, конечно, его отшила, но цветы же не виноваты. Не выбрасывать же их, смотри, какие красивые. Или идет на корпоратив в самом ярком красном платье. Очень откровенный наряд. А мне с ней пойти нельзя. Или с коллегами едет на лыжах кататься, а я об этом узнаю только когда вижу фотки в социальных сетях, как весело она каталась с непонятными мужиками. Как-то раз на дне рождения общей подруги Петя познакомился через друзей с Леной. Спокойной, рассудительной, нежной и очень милой. Петя сразу стал к ней притягиваться. Я нашел свою тихую гавань, место, где мне так хорошо и так спокойно душой и телом, как нигде и никогда не было спокойно в жизни. Недолго думая, Петя завершил отношения с Катей и стал встречаться с Леной. Через полгода он уже сделал ей предложение, а еще через полгода пара сыграла свадьбу. Я никогда не видел Петю таким счастливым. А еще на фоне отношений с Леной все его дела и проекты пошли в гору с космической скоростью. Лена до краев наполнила Петю нужной ему энергией умиротворения, стабильности и взаимопонимания. С этой женщиной ему не нужно постоянно думать, как бы не сделать чего-то, что ей не понравится. Петя ведет себя в отношениях естественно и непринужденно. Лена принимает его со всеми его плюсами и минусами, и у них прекрасные отношения. Вывод. Умные мужчины выбирают себе в жены не самых красивых женщин, и не самых страстных, и даже не самых эффектных. Они выбирают женщин, с которыми им хорошо и спокойно на душе. С черными дырами, девушками, которые вытаскивают из мужчины больше энергии, чем дают, приятно на коротких дистанциях. Яркие эмоции, переживания, страсть — это прекрасно. Но на больших дистанциях, в забеге длиною в жизнь, мужчины на бессознательном уровне стремятся к стабильности и умиротворению. Мужчина выбирает женщину в жены, когда знает, что эта женщина принесет ему в отношениях мир и гармонию, так, чтобы он мог спокойно сосредоточиться на своих мужских целях. И да, мужчина может годами встречаться с одной девушкой, а на другой жениться в первый год. Теперь вы знаете одну из важных причин, почему так происходит.